Глава третья. Эдриан Эванс задумался, словно пытался выстроить у себя в голове наиболее понятную схему описания мира. «Начнем с того», – наконец начал он, – «что ты дочь графа. Немногие маги могут похвастаться подобным. Титул и земли были дарованы твоему деду за заслуги перед государством. Алатар Грей был командующим Северной армией. Сражался против орков в Третьей Орчьей войне. Слава небу, нам в конечном итоге удалось договориться о мире. Орды орков проживают далеко на юге, в жарких пустынях Тхала и Тхера. Но есть они и в столице. Возможно, когда-нибудь ты с ними повстречаешься». Я слушала внимательно, чтобы ничего не упустить. Словно губка впитывала информацию, ведь именно от нее зависело мое будущее. «Что же касается твоего местоположения», – продолжил целитель. «Непосредственно сейчас мы находимся в самом северном регионе Драконьего континента, в Норд-Сетере. Это бескрайние ледяные пустыни, которые перемежаются с горами Айбена. Из драконов тут живут только ледяные. Впрочем, кланам в этом месте некомфортно. Люди и маги обосновались в больших городах – в Риесте и Груманде. Кстати, именно в последнем ты сейчас и находишься». Медленно я направилась к окну. К этому времени поднялась настоящая метель. Огромные белые хлопья, призрачно пляшущие в воздухе, неумолимо прятали все за белоснежной дымкой. Крыши домов, деревья, улицы – все было скрыто за кипенным покрывалом. Лишь вдалеке у подножья гор величественно возвышался одиноко стоявший замок. Словно огромный корабль, он стоял среди белого океана и упорно противостоял бушующей метели. «Это Груманская академия драконов», – с толикой гордости заявил Эдриан Эванс, проследив за моим взглядом. «Гад», – про себя подытожила я. «А что, очень милая аббревиатура». «И тебе придется в ней учиться». «Что-что?» – не поняла я. «Ванесса Грей – студентка первого курса бытового факультета. Я чувствую, магия в тебе осталась, и поверь мне, это очень хороший знак. Во мне есть магия?» Взглянув на свои руки, ощутила странное пульсирование под кожей, словно миллионы мелких искр бежали по венам. Сначала я была слегка напугана, но вскоре страх сменился недоумением и любопытством. «Интересно, как это – пользоваться магией?» «А это что?» Я провела подушечками пальцев по запястью, на котором была набита татуировка в виде браслета. Странно, но письмена на ней светились в буквальном смысле. «Это краска такая?» – подумала я. «А вот с этим», – вздохнул Эдриан Эванс, – «могут возникнуть проблемы. Но не переживай, у нас есть время подготовиться. До начала следующего семестра еще неделя». «Вы не ответили на мой вопрос. Что это?» «Метка». Мужчина уперся ладонями на подоконник. «Ты – истинная пара ледяного дракона». «И что это значит?» «Если кратко, то он твой жених, и вы с ним помолвлены». «Постойте, постойте, тайм-аут!» – подняла руки. «Вы говорите, что мне нужно будет выйти замуж за того, кого я вообще не знаю?» «Сейчас ты Ванесса Грей, не забывай об этом!» «О боже!» – я страдальчески закатила глаза от накатившего на меня бессилия. «Не этого я ожидала. Совсем недавно меня бросил парень, а теперь мне нужно будет выйти замуж за непонятно кого?» «Он тоже не должен ничего узнать», – шепотом предупредил меня Эдриан Эванс. «Хвала небу, метка никуда не делась». Вдруг мужчина взял меня за руку и принялся изучать татуировку. Правда, она немного потускнела, но будем надеяться на то... Целитель запнулся на полуслове и замер. «На что? На что я должна надеяться?» Вырвав руку, отступила на несколько шагов. Мое выдержанное спокойствие куда-то резко испарилось, и на место него пришла паника и растерянность. Возможно, новости о женихе и помолвке на меня так повлияли. «Тш-ш-ш!» – шикнул Эден Эванс. «Ты не слышишь?» Я помотала головой. В комнате и коридоре было тихо. «К нам идут! Вероятно, твой отец или мать живо в постель!» «Но... бегом!» – хлопнул в ладоши мужчина. «Лежи и ничего не говори. Будем делать ставку на потерю твоей памяти». Юркнув под одеяло, стала следить за дверью. Совсем скоро в коридоре действительно послышались шаги. «Надо же иметь такой слух!» – поразилась я, бросив короткий взгляд на целителя. Эден Эванс тем временем приложил указательный палец к своим губам, чтобы я помалкивала. «Эден!» – дверь скрипнула, и в комнате появился еще один мужчина. Возможно, это был отец Ванессы. «Ну, как она?» «Пришла в себя», – сухо ответил целитель. «Кости срослись. Какое-то время ее могут преследовать боли, но жизни больше ничего не угрожает». «Хвала небу! Если бы с ней что-то случилось!» Мужчина кашлянул, а после продолжил, понизив голос. «Как бы я смотрел в глаза Кейнам! Моя дочь – истинная их старшего сына! Сейчас не истинность самое главное!» В голосе Эдена Эванса прозвучали нотки укора. «Упасть с такой высоты! Кстати, что сказали ищейки?» «Ничего!» хмыкнул граф. «Похоже, Ванесса упала сама. Может, поскользнулась или оступилась, сами знаете. Башни Академии никогда не славились своей надежностью». «Да, доводилось там бывать. Но все-таки это довольно странно, не находите? Что могла делать ваша дочь в том месте одна? Возможно, стоит опросить студентов?» «Никто ничего не видел». «Очень жаль». Я услышала, как целитель сделал глубокий вдох-выдох. Похоже, то, что случилось с Ванессой, его волновало больше, чем ее отца. «Может, моя дочь что-то расскажет?» проговорил граф, после чего послышались шаркающие шаги. «К огромному сожалению, она ничего не помнит». «Как так?» – охнул мужчина. «Ванесса, Ванесса, к тебе пришел твой отец». Я открыла глаза и постаралась сделать мученический вид, как будто умираю. Судя по вытянутым лицам мужчин, вышло у меня это довольно неплохо. Даже Эден Эванс украдкой похвалил мою актерскую игру. «Отец Ванессы...» Или мне уже нужно говорить «мой отец»? Ох, да чего же странно. Так вот, граф Грей был упитанным мужчиной лет 40-45, с гладко выбритым лицом и небольшой залысиной на затылке. Цветастый жилет казался ему не впору и был натянут на животе, словно кожа на барабане. «Кто здесь?» – охрипшим голосом едва слышно проговорила я. «Ванесса, это я, твой папа». «Не помню, ничего не помню». Граф Грей ухнул и схватился за сердце. «Нет, мне точно нужно выдать приз за лучшую актерскую игру». «Это...» – он обратился к целителю. «Это навсегда?» «Пока не могу сказать. Если вы не против, то я останусь, чтобы следить за состоянием вашей дочери». «Конечно, конечно», – закивал граф. «Возможно», – Эден Эванс бросил на меня взгляд. «Вам стоит написать письмо в Академию. Если память не вернется, Ванесса не сможет продолжить учебу. И помолвка... Что помолвка? Тон графа переменился. В нем почувствовались металлические нотки. Ее стоит перенести, пока ваша дочь не оправится полностью. Нет, нет, нет, еще раз нет. Помолвка состоится точно в срок, и в академию она вернется. Ванесса должна быть на виду у ледяного дракона. Но ее здоровье, попытался возразить целитель. Для чего я вам плачу, Эдаэн? В карих глазах графа появился нехороший блеск. «Поставьте ее на ноги! Через неделю Ванесса должна отправиться в академию такой, какой была!» «Как скажете!» – мужчина склонил голову. «Вот и прекрасно!» Примерно через пару минут мы снова остались в комнате вдвоем. Граф Грей удалился, бухтя себе что-то под нос. «Неприятный человек!» – буркнула я, спиной откинувшись на подушке. «Только ему об этом не говори!» – усмехнулся целитель. «Так значит, все? Самое сложное позади? У меня отшибла память, и волноваться о том, что в этом теле...» – я похлопала себя по груди. «Засела другая душа? Не нужно?» «Хотел бы я так сказать!» – Эдвин опустился в кресло. «Но нет, это было самое простое. Все сложности впереди!»